Глава 5. Таня. «Ты так и будешь наблюдать за ним издалека?» Марта сидит напротив и сверлит недовольным взглядом. Я подняла ее ни свет ни заря, чтобы успеть сбежать до того, как назойливый Майк Марина переступит порог довольно скучный на вид гостиницы. Ни одно кафе еще не работает, мы заняли пустующий столик. «Буду». «Вот ты дура, что ли? Тебя сам пилот Формулы-1 позвал на свидание. А ты? Половина девчонок всей планеты хотели бы оказаться на твоем месте. Вот, смотри, что уже написали в его аккаунте под последней фотографией». Пробегаюсь взглядом. «Майк, у тебя появилась девушка? Майки, покажи, кто она, чем занимается. Это ваша первая встреча?» «Ничего такая, я бы...» «Закрой». От прямоты последнего голова закружилась. И когда этот скоростной успел выложить фотографию со вчерашнего вечера? Он жмет на газ всегда и во всем. Хочешь узнать, что написал Марина в ответ? Предмет нашего разговора стоит у своей машины, уставившись на вход в гостиницу. Выглядит с иголочки. На нем снова светлая рубашка, теперь льняная, и такие же брюки. Волосы как не расчесывал, но в этом есть свой шарм. Шарм. Мне никогда не нравились лохматые. И что же он такого написал? Майк вздыхает. Это видно с расстояния в несколько десятков метров. Встряхивает руку, чтобы посмотреть на свой Apple Watch. И вновь в дверь гостиницы упирается взглядом. Пришел, ждет, нервничает. Он ответил: «Самая упрямая и самая красивая. Она из Сибири. Кто-нибудь в курсе, как растопить сердце этой Эльзы?» Так и написал. Вырываю телефон, тот чуть не падает. Разбить экран дорогущего яблока было бы обидно даже о римскую брусчатку. Пижон итальянский. Сейчас крестил ноги и руки. На дверь все смотрит. Ждет и будто бы заводиться начинает. На берегу моря наверняка много классных кафе. С утра там завтраки, и мы еще сможем выпить капучино до 12 дня. А я так люблю капучино. Я в коротких брючных шортах и белой майке, а купальник сложен в большую тряпичную сумку. И нет, я не собиралась никуда ехать с этим Марина. Он все еще в серой зоне. Вроде и ничего, но доверия нет. И шляпа. Большая, соломенная. Я заплатила за нее целых 10 евро. «Иди к нему», — настаивает Марта. «Или пойду я». «А что? Я тоже из Сибири. И мне хочется, чтобы такой итальянский поджарый самец растопил мое сердце». «Я подожду». «Чего?» «Знака. Мне нужен знак. А то сегодня он ждет меня. Завтра тебя. Послезавтра Лукрецию соседнего города. Он итальянец, Марта». Запыхалась, пока говорила. Сердце стрелять начало. «Еще и гонщик». «И да, я погуглила его. Скорее, можно сказать, отгуглила, потому что разузнала о нем все, что только можно. Да Марина особо и не скрывается. Он богат, знаменит, вправду талантлив. У него большая семья, огромное поместье и куча разных бизнесов по стране. Его отец — бывший гонщик. Еще Майк одинок, но по вечерам всегда занят. Его занятость различна. Брюнетки, блондинки, рыжие, с длинными волосами, короткими. Испанка, англичанка, кубинка, итальянка. Эгоистичный бабник. Надеюсь, он любит скорость только на трассе. Солнечные лучи бьют четко на мои щеки. Кожа вспыхивает. Я вдруг представила совсем несимпатичного Марина в комбинезоне. У него он красный. На груди номер, на правом бедре. Потом без него. «Мне все равно, что он любит, а что нет», — довольно эмоционально отвечаю. Потом Майк бросает последний взгляд на гостиницу, садится за руль своей машины и уезжает. Он простоял в ожидании 2 часа. Слабак. «Поздравляю, жемчужина, таких дур, как ты, еще поискать». Смотрю на удаляющийся авто Майка. «Я правильно поступила?» «Ведь правильно. От Марины я не получу ничего, кроме разбитого сердца. Да и разные мы, из противоположных миров. Параллельные прямые. У нас экскурсия в 11, пойдем», — убитым голосом сообщаю. А вечером, когда мы возвращаемся к гостинице, Я вновь вижу машину Майка. Она стоит на прежнем месте. Ее водитель, как и утром, облокотился на пассажирскую дверь и смотрит на приближающуюся меня. Улыбается. Да он всегда улыбается. В сети уже фан-страничка, посвященная его улыбкам. А на море сегодня были дельфины. Дельфины? Знаю, что врет, но, блин, а если нет? Я же мечтаю их увидеть. Да, целая стая. Штук 20, может, 30. Большая семейка итальянских дельфинов. Но врет ведь. Тогда почему я стою, улыбаюсь, как дурочка, и качаю головой? Еще и привет мне передавали, наверное. Не заметила, как подошла к гонщику близко. Он пахнет морем. Очень вкусно. Нет, они не умеют разговаривать. Ты чего? Марта тихо слилась. Голодная? Спрашивает. Неужели совсем не обиделся, что я его продинамила? Странно этот гонщик. Возможно. Поехали, накормлю. А то смотришь так, что готова накинуться на меня и... съесть. Его намек звучит пошло. А я, кажется, сдалась. Не хочу я тебя есть. Жаль, я бы не отказался.